Глава 10. Вариантов тут немного. Самый безболезненный и маловероятный, фаны не сошлись во мнениях при дележе власти и не побоялись использовать контраргументы. И номер два, к которому склонялся, пожаловали обидчивые гости с душком маниакальности. Благо сейчас наш путь уводил в сторону от потенциальной угрозы, но ведь придется вернуться, если я хочу достигнуть сенса. А я хочу, признаю. И по касательной на бодром марше чиркну территорию при стадионе. Допустим, обойду с запасом в пару-тройку кварталов, но что-то мне подсказывало, этого расстояния недостаточно. Отмер шест, звякнув рюкзаком. «Блин!» «Твой прогноз?» – повернулся я к нему. «Сойдемся ли во мнении?» «Чего?» «Причина!» Я ткнул в черное дымное облако, что расплывалось вдали. «Разорители! Говорю ж, они плотно придавили Вальтера!» «А?» Крыса сделала несколько шагов в сторону дымной феерии. Лицо удивленное, пальцы стиснули малюту. «Знаешь что-то?» – уцепился я за новый информационный источник. «Разорители круты!» – девушка вздрогнула. «Вы чё, зацепились с разорителями?» «При здравом размышлении нас не должны вычислить, шансы ведь мизерные. Да, фанов наказали за гибель своих, но, судя по масштабности действа, покарали не на эмоциях, а прям образцово-показательно. А чуйка заливалась обратным. Придут твари по нашу душу со словом недобрым. Все, хватит слюни пускать». Я поддернул рюкзак и плотнее перехватил багор. «Крыса, веди». Встали на маршрут молча. Шест неопределенно хмыкал, держась за спиной девицы. Я шел замыкающим. Гонял мысль, как бы сподручнее пристроить шмалобой. Ремень коротковат, с грузом идти неудобно. Двигались ходка. Улица относительно чиста. Обломки оставляли достаточно пространства для маневра. Первая заминка случилась через час с небольшим. Вырулили во двор, сдавленный оползнями зданий, и встретили пару сухих. Упыри не первой свежести, крепкий середнячок, совершавший ломкие броски из стороны в сторону. Шест без видимой реакции просто потянул за рукоять топора, а крыса ощутимо напряглась. Этим грех не воспользоваться. Бойцы не должны напрягаться перед рядовой целью, в идеале действуя с беспристрастностью автоматов, по отработанной схеме. К тому будем стремиться. Сухие почувствовали прямоходящее био. Припали к асфальту и заклокотали, покачиваясь. Сквозь остатки тряпок, бывших одеждой, проступали бледные, искореженные тела. У одного что-то не то с животом. Точно вскрыли, намотали кишки и заживили наспех. Слабо пульсирующий темный комок. Подранок среагировал первым. Дернулся в нашу сторону и бодро запрыгал в рваном ритме. «Шест первый! Крыса, отработаешь со мной!» «Да я могу! Чё, я сухих?» Девушка вскинула малюту, пренебрежительно фыркнула. «Ты что, меня не поняла?» Озвучил я сухо, но с литком в голосе. Девица осадила и сдала назад. А шест не удивил. Хекнул и размашисто, как пропеллер, махнул колуном. Сухого на бегу швырнуло на тротуар, а деформированная голова переспелым кочаном упорхнула к развалинам, где с глухим шлепком оставила кляксу на бетоне. Тощий возгордился, не понимая, что с его богатырскими замахами более верткий противник получал великолепную мясную тушку. Но с одиночными тварями и так сгодится. Найти бы шуструю отару, показать бойцу наглядно, в чем плюсы и минусы. Багор сочно впился в бок упырю. Я сместился немного в сторону, уводя тварь на прицепе. Дергало, блин, знатно. Надо бы древко обмотать чем-нибудь. Мысли короткими всплесками растворялись в действии. «Крыса, как ударишь?» «Малютой?» «Шах, блин и мат! Урок не задался!» Я придержал рывок твари и вновь переступил, подводя цель. «Смотри, он же выше, тяжелее! Бей под правое колено, поднырни и всади всей крысиной дури!» Говорить, когда тварь трясет багор, жадно теня лапки, очень даже непросто. «А ну, выполнять!» Девушка вздрогнула. Шест довольно осклабился. Мачете вошел чуть выше отмеченного, но сработало. Упыря перекосило и осадило в правой части. «А теперь сразу рви дистанцию. Шаг назад! Назад, сказал! Теперь спокойно достаешь до головы. Бей в шею, благословляю!» Сухой хрипло выдохнул, угасая. Щелкнул. И ткнулся надрубленной головой в мусор. Крыса тяжело дышала, во взгляде злость и талика удовлетворения. Справилась мелкая, в два удара, без обычной игры в швейную машинку. «Значит так, от одиночных сухих не бегаем», – постановил я, оглядывая бойцов. «Это наша добыча». Увы, но с Био не свезло. Твари перешагнули порог истощенности и давно не жрали подобных. Жаль, на легких мишенях можно позиционировать навык, но для закрепления и отточки умений необходимо повышать сложность. Плюс нам требуется био. Столько зелени, чтоб с линцой перебирать россыпи, думая, а может еще одну, или уже, блин, не влезет. И это не мечты, это планы. Мы продолжили путь. Крыса вела другим маршрутом, насколько я запомнил свое первое путешествие. Это я взял на заметку. Если что, тощему только намекнуть, а там богатырский замах, и проблема уже не проблема. Доверие – штука такая, хрупкая. Через пару часов вышли к знакомым наносам из кустарника и разломанных киосков. Крыса постояла пару секунд, прислушалась. Привычные легкие шорохи родного дома. «Давай только быстро, мы подождем тебя здесь». Я присел на краешек плиты. Крыса молча нырнула в проход к норе. Шест вопросительно поднял брови, отчего его лицо еще более обострилось. «Пройдись вокруг», – потешил я его недоверие. «А если она выйдет с чем и шмальнет за старого?» «Ну, тогда будет интересно. Давай, пошел». Тощий утопал, скрипя камнями. Затрещали ветки. «Ладно, большой незаметности от него сейчас и не требуется. Скорее наоборот, пусть спугнет потенциального агрессора». А там и посмотрим. Крыса вернулась без видимого довеска. Чего бы ни взяла, упаковала это в рюкзак. Недоуменно оглянулась, не увидев шеста. Посмотрела на меня. Я ровно оттирал багор. «Крыся там чпок!» Вдруг заржали над завалом. Шест стоял на кромке сцепленных киосков, картинно закинув шмалобой на плечо. Мне аж поплохело от этого крика. «Сдохни!» Крыса ощерилась, потянулась к малюте. «Сцежу!» Рванув, я перетек в полуприсед и вскинул шмалобой. Тощая цель дернулась и не удержалась на краю. Громко хрустнули обломки. «А мог бы выстрелить, да?» Спросил я ласково у бойца, возившегося в грязи. «Чтоб больше не выпендривалась». «Я же сказал, просто обошел и доложил!» «Урод!» Пискнули рядом тихо и в сторону. «Командир!» Шест насупился. «Я ж так, просто!» Перевел прицел на крысу. Дождался, когда ухмылка застынет на ее лице, и продолжил. «Условия я вам озвучил. Мне нужны бойцы. Те, о ком боятся говорить. А если говорят, то только крестясь. Те, кто жрет вражьи яйца на завтрак, а иногда и на обед». Шест немного сбледнул. «А это обязательно?» «Что обязательно?» «Ну, яйца жрать». «Заткнись!» Я выдохнул. Не ко времени выплеск. Пробрало с ерунды. Даже странно. «Все, выдвигаемся. Я веду». Бойцы обменялись хмурыми взглядами, но кое-какие выводы сделали. Дурковать хорошо к месту, за безопасными стенами. Цедя коктейль и щупая мягкую плоть. Шли молча. Пару раз забредали в тупик, чего, если верить пыхтению крысы, можно было бы избежать. Но мне надо привыкать к изменившейся реальности, чувствовать дорогу. Я посоветовал мелкой не пыхтеть, а если есть что сказать по делу и строго по делу, то не стесняться. Она своей фирменной хрипотцой посоветовала сместиться в параллельный блок. Дальше асфальт просел, слишком много разломов. «Молодец!» – выдал я ей пряник. Жилище крысолова обогнули по периметру стройплощадки. Никаких изменений. Через несколько часов разумно сделал привал и побаловался протеином. Не хочу, чтобы голод отвлекал рацио. И без того прогнозировать трудно. Столько грёбаных переменных,